Он положил телефон на полированную поверхность верхней ступеньки танцу, и 5 стенных панелей темного дерева в строгом кабинете тут же превратились в экраны. Картинка высочайшего разрешения, хотя и не трехмерная, была четче, чем та, что видна сквозь абсолютно прозрачное окно. Перед Ником и двумя японцами появились изображения, снятые несколькими камерами меньше четверти часа назад. Тайный флешбэк-наркоман сидит в своей машине на глухой улочке, примерно в 4 милях от особняка. «О, черт!» – подумал Ник. Началась прокрутка изображений.